«Вино меня губит, вино!» — вдруг вскрикнул Порфирий. «Ты, дьявол, губишь! Все вы!» И сразу обмяк. Митрич слушал, сочувственно кивая лысой головой. Вид у него сосредоточенный. Слушая, он думал о чем-то своем. Порфирий доверительно начал снова. «Скажу тебе, присмотрел я в тайге себе местечко. На земле лучше нет. Егорша помог. Срубил там себе зимовье. Ружьишко, припас. Какой оставался харч, что не доели, все там оставил. На первый раз есть за что зацепиться. Уйду, возьму с собой лиску и все. Провались ваш город вместе с вами, клопы вы, не люди, кровь сосете. Сколько на хозяина не работай, из нужды не выбиться, нет. Уйду, получу деньги с Ивана Максимовича, накуплю еще припасу охотничьего, буду промышлять, сам себе хозяин, а лиска по дому, вырастим сына, лиска должно через месяц будет рожать. Уйдем, станем жить хорошо. Потом, может, Ильчу, тестя своего, сговорю Егоршу, тоже бедствуют люди. Так пособишь, Митрич? Ладно, Парфиша, сделаю. Я еще лучше придумал. Только тут на хитрость придется пойти. Мы вот каким манером устроимся. Ты мне расписочку даешь, что, дескать, обязан я Порфирий Коронотов уплатить Степану Митричу Суровцеву, то есть мне, 40 рублев, будь он потребует, и так далее. Зачем же я расписку тебе давать буду? Светит месяц. Да ведь ежели я с таким документиком к Ивану Максимовичу приду, так по что же ему деньги мне не отдать? У него и сомнений не будет. Расчет законный. Он тебе за работу обязан, а ты мне свой должок удостоверяешь. Все чисто и правильно. А я тебе деньги тем же разом верну. Все, что полагается, до единой копеечки. Али, может, ты мне не веришь? Ну, думай тогда, гляди, тебе виднее. Митрич откинулся на спинку стула, довольный своей выдумкой. Да нет, Митрич, не к тому я. Просто так. То-то ж, тебя жалеешь, а ты на дыбки встаешь. Митрич сходил к стойке, принес лоскут бумаги, карандаш, уселся и начал выводить текст расписки. Опять хитри чего-нибудь. Возникла и сразу же оборвалась мысль Порфирия. Он испуганно заморгал. Ему показалось, что на столе пошатнулись бутылки. Вот, Порфишенька, и готово. Только ручку приложить. Расписаться, значит. На-ка тебе карандаш. Но пальцы Порфирия только беспомощно скользнули по клеенке. Да ты, вижу я, светит месяц совсем того. Митрич сунул ему в руку карандаш, помог сложить пальцы. Пиши вот здесь. Мещанин Порфирий Коронотов. Стой, стой. Ща пропустил. Так, так. Ну, теперь пиши. Так, Порфирий. Стой. Рыни в ту сторону гнешь. Так. Коронотов. Ну вот. Ишь ты, даже хвостик загнул. Хе-хе-хе, тоже как грамотный. Теперь число изобразим. Лето 1896-е. Июня месяца, 5-го дня. Митрич щелкнул ногтем по бумаге. Роспись бы свидетельскую еще учинить. Дверь трактира распахнулась и пропустила низенького, сухощавого человека. Это был фельдшер уездной больницы. Ходила молва по городу, что он однажды, неведомо ради чего, подлил йодной настойки в отвар лакричника, которым в то время лечился от кашля врач этой же больницы Алексей Антонович Мирвольский. Только благодаря решительному заступничеству самого пострадавшего фельдшер был оставлен на службе. однако с такой отметкой в формуляре, которая исключала всякую надежду на дальнейшее продвижение.